примчался Милорадович, 2 недели назад противившийся признанию его законным государем, и уверял в полном спокойствии столицы. Командир конной гвардии генерал-майор Орлов доложил, что полк присягу принял. Сухозанет сообщил, что артиллерия присягнула, но в гвардейской конной артиллерии офицеры выказали сомнения в законности присяги Николаю, желая слышать удостоверение от великого князя Михаила, известного дружбой с Константином и потому будто бы удаленного из Петербурга. Нескольких протестантов Сухозанет был вынужден арестовать. По счастью, послышался голос брата, и Михаил Павлович показался на пороге кабинета. Он с готовностью отправился для приведения заблудших в порядок. Все это были огорчительные неприятности и не более. Николай ждал известия о заговоре, и вскоре они поступили. «Государь!» — воскликнул с порога генерал-майор Нейгард, начальник штаба гвардейского корпуса. — Московский полк в полном восстании. Мятежники идут к сенату. Я их едва обогнал, чтобы донести вам об этом. Прикажите, пожалуйста, двинуться против них первому батальону Преображенского полка. — Так, — наклонил голову Николай, — не миновала его чаша сия. Пусть седлают конную гвардию. Дворец пока... не покидать. В кабинет вошла Александра Федоровна. «Никс!» — протянула к нему руки. «У меня сердце не на месте. Я боюсь за тебя, за детей. Вдруг они ворвутся сюда». «Кавелин!» — крикнула адъютанту. «Приготовь у Эрмитажного подъезда те 3 кареты и возьми у Орлова эскадрон». Простившись с женою, Николай отправился на Сенатскую площадь. Им двигало желание поскорее, так или иначе, развязать завязавшийся узел. На площади уже стоял батальон преображенцев. Конные кавалергарды, 6 эскадронов, обогнув строящийся Исаакиевский собор, размещались перед домом князя Лобанова-Ростовского. Здесь же собрался дипломатический корпус. По воспоминаниям очевидцев, Николай был чрезвычайно бледен. По виду то решителен и грозен, то растерян в высшей степени. В одном мундире с голубою лентою он ехал верхом перед батальоном преображенцев от Дворцовой площади к Сенатской. Рядом была дюжина генералов, но вдруг стало ясно, что никто из них не решается взять в свои руки подавление мятежа. «Дело идет дурно, государь», — сказал вышедший из кареты Милорадович. «Мятежники не хотят уходить с площади, но я пойду, — говорю, — солдат». «Вразумите их, граф», — отвечал Николай. «Скажите, что их обманывают, вам они поверят». Милорадович в объезд через Синий мост, помойки, поцелуев мост, добрался до конной гвардии, ставшей между зданием Адмиралтейства и мятежниками. «Поедем, вместе их уговорим», — предложил он Алексею Орлову. «Я только что оттуда», — отвечал тот, — «и советую вам, граф, не ходить туда. Мой полк скоро будет готов». «Нет», — запальчиво вскричал Милорадович, — «я не хочу вашего полка, да и не хочу, чтобы этот день был запятнан кровью». Он взял лошадь адъютанта Орлова. Ряды конногвардейцев разомкнулись, и Милорадович выехал на площадь, с которой его через полчаса увезут смертельно раненым. В полдень Николай послал Адлерберга к князю Долгорукому, обершталмейстру императорского двора, а проще говоря, главному конюшему, с приказанием приготовить выезд императрицы, матери и жены с детьми в царское село. Сам же, положась на волю Божью, выехал на Сенатскую площадь, дабы рассмотреть положение мятежников, и был встречен выстрелами. Николай никогда ранее не бывал в бою, но этот свой первый бой он должен был выиграть, пока же он отступил. Центр Петербурга опустел. Везде ворота были заперты, магазины закрыты, и только одни дворники изредка выходили из калиток узнать, что делается на улице. Тишина, самая печальная и самая тревожащая, царствовала повсюду, вспоминали после очевидца.